Эпизод 19. Подрыв, подрыв, подрыв. Орбита Титана. Кольца Сатурна. Борт корвета «Скорпион». Флот ВКС приблизился на расстояние выстрела из лазерного орудия. Теперь уже цели на экране читались отчетливо, и Матвей только и мог что покусывать губы, проговаривая про себя названия крейсеров и вспомогательных судов. Прусаков действительно решил покончить с Гумилевыми и их соратниками одним ударом. Он привел к «Сатурну» весь цвет боевого флота человечества. Дисколет с вихревой защитой «Пилигрим», тяжелые крейсера «Москва», «Париж», «Лондон», «Пекин», броненосцы «Князь», «Витязь», «Богатырь», крейсера первого и второго рангов. Суммарный залп этих исполинов мог раздробить на части небольшую планету вроде Ио. Но страха перед могучим врагом у Матвея не было. «Чем выше скала, тем дальше с нее видно», — любил говаривать один из преподавателей Академии космофлота, незабвенный доцент Жуматов. «Уже скоро», — поглядывая на хронометр, думал Матвей, — «совсем скоро. Жалко, конечно, тех ребят, что перешли на сторону Прусакова, но таковы законы войны. Убей ты, или убьют тебя и всех тех, кто тебе дорог». Суда корпорации, темные, безжизненные, начали появляться в поле действия радаров кораблей ВКС. Эфир тут же наполнился трескотней помех, обрывками переговоров между капитанами и штабом флота. Стремительные тени разведывательных авиеток пронеслись мимо ледяной глыбы, за которой укрывался корвет Матвея. На всякий случай он прижался вплотную к поверхности куска замерзшего газа, чтобы противник не заметил его «Скорпиона». Потянулись минуты нового ожидания. Прусаков, как и предполагали Матвей и Исенко, не стал атаковать брошенные транспортники. Его крейсера легли в дрейф на высоких орбитах. Там ждали, когда сонмище судов корпорации, влекомое гравитационными силами, подойдет поближе, чтобы выслать к ним на катерах и десантных шлюпах призовые группы. Матвей выдвинул из дополнительного пульта консоль оперативного управления своими брандерами и сосредоточился на контроле за расстоянием между транспортниками и крейсерами Прусакова. Пока тьфу-тьфу-тьфу, все шло строго по плану. Планетолеты медленно проплывали под Матвеем, и он через бронеколпак мог наблюдать их вытянутые, пузатые, цилиндрические, сферические корпуса на фоне желто-зеленой поверхности Титана. Разведчики, покружившись вокруг самых крупных судов, улетели. Сейчас находки тщательно ощупывали лучи боевых сканеров, настроенные на выявление систем вооружений, способных нанести ущерб кораблям ВКС. Как и следовало ожидать, таковых обнаружено не было. 9000 километров, шептал Матвей, следя за дисплеем на консоли. 8700, 8300. Когда расстояние между двумя флотами сократилось до 5000 с небольшим, с крейсеров Прусакова начали отваливать призовые партии. Тупоносые десантные шлюпы неспешно двинулись к вожделенной добыче, а Матвей все ждал. Он дал команду на запуск двигателей самых скоростных транспортников и клипера «Север» в тот момент, когда дистанция между судами корпорации и флотом ВКС сократилась до 1500 километров. Дальше медлить было нельзя. После прохождения этой точки брандеры начали бы уходить на новый виток, отрываясь от дрейфующих крейсеров. Дюзы 23 планетолетов вспыхнули разом, бросив их навстречу армаде Прусакова. Там, конечно же, сыграли боевую тревогу. Крейсера начали маневрировать, расходясь в стороны и одновременно открывая огонь на поражение. Но плотная завеса помех, выставленная мощным импульсным генератором, смонтированным на севере, сбила прицел канонирам военно-космических сил. Запустив двигатели второй волны брандеров, Матвей приготовился взрывать суда. Из 23 бортов до расчетной зоны поражения дошли 19. 4 планетолета все же были расстреляны из лазерных орудий. Матвей утопил клавишу, дающую команду на срабатывание детонаторов. «Подрыв! Подрыв! Подрыв!» — шептал он, глядя, как на экране беззвучно лопаются корпуса судов, разбрасывая вокруг себя тучи губительных осколков. Эфир потрясла какофония бессвязных звуков. Вопли погибающих людей смешались с треском электрических разрядов, отчаянными командами и мольбами о помощи. Развороченные взрывами, корпуса брандеров врезались в крейсера и десантные корабли. Куски их обшивки, получив невероятное ускорение, все же протонная взрывчатка обладала чудовищной мощью, прошивали боевые рубки и отсеки кораблей Прусакова. 19 транспортников, погибнув, унесли с собой в ледяную космическую могилу 7 крейсеров ВКС. 3 оказались сильно повреждены, а 2 броненосца «Витязь» и «Князь», совершая маневр уклонения, столкнулись друг с другом, после чего у «Князя» взорвался реакторный отсек. «А теперь вторая перемена блюд!» — азартно воскликнул Матвей и подорвал детонаторы следующей группы брандеров. Несмотря на боевой запал, действовал он с хладнокровием кибернетического устройства. Пальцы летали над клавишами консоли. Глаза отслеживали данные по расстоянию и курсу целей и брандеров. Уже 4-я волна транспортников пошла к тому району, где бесславно погибал флот Прусакова. Конечно же, такого эффекта, как от первой группы брандеров, теперь достичь не удавалось. Оставшиеся крейсера пытались покинуть опасную зону, а их орудия работали непрерывно. Но пространство вокруг уже настолько насытилось искореженным металлом, что любое движение кораблей ВКС приводило к повреждениям. Стальной вихрь осколков сметал с корпусов надстройки, антенны, радары, боевые системы, дырявил обшивку, калечил дюзы. Запустив последнюю группу брандеров, Матвей откинул визор скафандра и по-простому, рукой, вытер с лба трудовой пот. Дело было сделано. Флот военно-космических сил, вся эта армада боевых кораблей перестала существовать как боевая единица. Уцелело лишь 12 бортов, но все они имели повреждения. Можно было уходить на теневую сторону «Титана», где на орбите Матвея дожидался двойной бустер-ускоритель. Подцепив его к «Скорпиону», он мог спокойно стартовать к ледяному шару спутника «Сатурна» Тефии. Там для него был приготовлен планетолет «Байкал», на котором Матвей должен был отправиться вдогонку за тримараном корпорации. Координаты точки на орбите Эриды, выбранной Исинкой для пространственно-временного перехода, он заучил наизусть. Обглоданные взрывами, пробитые осколками, изъеденные, искореженные корабли ВКС и обломки судов корпорации растаскивало по орбите «Титана». Сотни спасательных шлюпок, катеров и авиеток кружились вокруг разбитых бортов, собирая раненых и погибших. К великому сожалению Матвея уцелели 3 тяжелых крейсера Прусакова — «Пилигрим», «Пекин» и «Москва». Они находились позади основных порядков флота и успели выйти из опасной зоны с минимальными повреждениями. Но исполины уже не представляли для корпорации «Кольцо» серьезной угрозы. Справедливые, мощные и разящие, наведись им встретиться с тяжелыми крейсерами в открытом бою, смогли бы потягаться с «Москвой», «Пекином» и «Пилигримом» на равных. Помимо этих монстров, относительно небольшие повреждения получил крейсер первого ранга «Таврида». У него посекло осколками дюзы главного двигателя, и сейчас «Таврида» медленно уплывала в сторону «Сатурна». «А что если...» — мелькнула в голове Матвея шальная мысль. «На Тефию я успею. В этом месиве никому не будет дела до одинокого корвета. Пощекочу-ка я «Тавриду» жалом моего «Скорпиона». Опьяненный победой, он сжал льва и включил двигатели «Скорпиона». Сблизившись с крейсером, Матвей трижды безнаказанно выстрелил по носовой части «Тавриды» и ловко увел «Скорпиона» с линии огня, когда уцелевшие орудийные башни крейсера попытались сбить корвет. Он поднырнул под исполинское брюхо «Тавриды», испятнанное квадратными створами шлюзов, и сбросил скорость. Крейсер навис над корветом Матвея. Поразить врага отсюда нечего было и думать. Лазерное орудие «Скорпиона» не сумело бы прошить 3 грузовые палубы, чтобы добраться до жизненно важных центров корабля. Торпеды и ракеты тоже завязли бы в металлических конструкциях. «Эх, сейчас бы ядерную мину», — с сожалением подумал Матвей, проводя корвет в притирку к «Тавриде». «Прилепить к обшивке? Вот рвануло бы, так рвануло». Он был уверен, что на «Тавриде» потеряли его «Скорпион». Но неожиданно створы в брюхе крейсера начали один за другим открываться, и оттуда посыпались и сине-черные, блестящие, остроносые автоматические корветы типа «Сфекс». «Таврида» оказалась кораблем-маткой для целой стаи смертоносных металлических ос, вооруженных скорострельными лазер-пушками «Чеками». Матвей совершил маневр уклонения, сделал свечу и пошел, набирая скорость под прямым углом к плоскости кольца А-Сатурна, очень надеясь оторваться от полусотни корветов, а если не получится, то затеряться среди ледяных глыб и камней кольца. Один из корветов-преследователей вырвался далеко вперед стаи, и боевой сканер оповестил Матвея, что он в зоне досягаемости лазерных орудий «Скорпиона». Решение нужно было принимать мгновенно и также мгновенно его выполнять. Если разнести этот корвет, его обломки окажутся на пути группы и станут серьезным препятствием для остальных сфексов. Матвей еще додумывал эту мысль, а руки уже работали с джойстиком управления, кидая «Скорпион» в петлю Нежданова. Лев вновь помогал своему владельцу стать самым быстрым, самым умелым, а главное, самым отважным бойцом в Солнечной системе. Перевернувшись через левую скулу, корвет Матвея встретил налетающий сфекс во всеоружии. С лазерного орудия «Скорпиона» сорвался губительный импульс энергии, и металлическая оса разлетелась на сотни, а то и тысячи осколков. Корветы противника начали маневрировать, пытаясь уклониться от встречи с облаком осколков, но дистанция оказалась слишком мала, и на экране целеуказания «Скорпиона» погасло сразу с десяток меток. «Ага», — торжествующе захохотал Матвей, — «получите и распишитесь». Он развернул корвет и погнал его дальше, надеясь через какое-то время повторить удачный опыт. Тактика работы сфексов в группе была хорошо знакома Гумилеву. Автоматические осы шли в атаку конусом. Головная машина работала как наводчик. Выбив головного сфекса, Матвей выигрывал время. Увлекшись боем, в угаре он не учел один важный момент, едва не ставший роковым для его «Скорпиона». Взяв слишком круто к плоскости кольца, Матвей оказался в зоне досягаемости орудий главного калибра «Тавриды». Канониры крейсера немедленно воспользовались этим, и залп вакуумных пушек разнес в брызги несколько глыб льда буквально в паре километров от «Скорпиона». «Черт!» — Матвей резко поменял направление движения, уходя от обстрела. Это сыграло на руку стаи сфексов. Они открыли огонь из чеканов, и облако ледяной пыли, в котором несся сейчас корвет Гумилева, расцвело голубыми росчерками лазеров. «Черт! Черт!» — Матвей начал рыскать, пытаясь сбить прицел систем наведения противника. Дело принимало угрожающий оборот. Сфексы отжимали его из мертвой зоны, выталкивая подгубительные залпы орудий «Тавриды». И снова на принятие решения у Гумилева остались доли секунды. Либо он разворачивается и принимает бой со всей стаей автоматических корветов, либо... «Рискнем», — процедил Матвей и бросил «Скорпиона» прямо в кольцо «А», навстречу ощетинившихся иглами ледяных кристаллов глыб замерзших газов. Ему понадобилось все его умение, весь талант пилота, чтобы, не снижая скорости, лавировать между смертоносными кусками льда. Лишь некоторые из них превышали размерами «Скорпион». В основном же это были угловатые обломки величиной с футбольный мяч и меньше. Но столкновение даже с ледышкой размером с кулак грозило «Скорпиону» гибелью. Слишком велика была скорость корвета. Сфексы, ведомые коллективным разумом своих эсинов, устремились в погоню за ускользающим врагом. Страх гибели был неведом этим кибернетическим убийцам. Несколько автоматических корветов разбилось, но не менее 30 машин продолжали преследовать Матвея. «Если я дотяну до Энки, то сумею разделаться с ними», — подумал он, отчаянно дергая рукоять джойстика управления. «Энке», или точнее разделительной полосой «Энке», называлась широкая зона свободного пространства, делящая кольцо «А» на две неравные части. Вычистил эту область кольца внутренний спутник Сатурна «Пан», каменная глыба 35 километров в поперечнике, угрюмая и зловещая. Пан притянул к себе мелкие частицы льда, освободив 700-километровый проход, щель, заметную только при подлете к Сатурну. Если щель Кассини, достигающую 4000 километров в ширину и отделяющей кольцо А от мощного кольца Б, можно было сравнить с широкой дорогой, то Энке был скорее тропой, протоптанной Паном в ледяном крошеве кольца. Именно этой тропой и решил воспользоваться Матвей. Он гнал Скорпиона вперед, пытаясь выиграть время. Сфексы не отставали, но и не приближались. Пару раз осы делали попытки подняться над плоскостью кольца, чтобы настичь и поразить врага сверху. Но Матвей был начеку и успевал проваливаться под защиту ледяных обломков, прикрываясь кольцом как щитом. Когда от мельтешения льда перед глазами у Матвея закружилась голова, впереди наконец-то показался долгожданный просвет. Скорпион вылетел в полосу Энке. Гумилев тут же развернул корвет и открыл ураганный огонь по той области кольца, из которой должны были появиться сфексы. Его замысел сработал на все 100. Мощный лазер Скорпиона испарял мелкие кристаллы льда, дробил глыбы, создавая на пути автоматических корветов врага непреодолимое препятствие. Сфексы заметались, гася скорость и маневрируя, но было поздно. Недра кольца озарились вспышками гибнущих корветов. Лишь несколько ос избежали общей для всего роя участи и прорвались в Энке, но Гумилев сжег их, как в тире, прицельно и без шансов для врага. Бой, как это обычно бывает, закончился внезапно. Еще секунду назад ты давил на гашетку орудия, рвал ручку джойстика, скрипел зубами от наваливающихся перегрузок, и вдруг тишина. Сбросив скорость, Матвей на малой тяге поднял корвет над плоскостью колец. Метки крейсеров эскадры Прусакова не читались на экране радара, они были слишком далеко. Опаловая громада Сатурна нависла над Скорпионом, коричневые вихри атмосферных фронтов вяло текли вдоль экватора гигантской планеты. Вспомнив, как несколько месяцев назад вместе с Прокопычем и двумя юнгами он засевал внутреннее кольцо термоядерными минами, Матвей помрачнел. Героическая гибель барракуды лежала на его плечах тяжким грузом, и уничтоженный спецназом армии пробуждения Аэрополис танцоров Вечности никоим образом не компенсировал смерть трех братьев по борьбе. Как давно и как недавно это было? Матвей скрипнул зубами, потянулся к блистеру со стимулятором. Расслабляться рано. Нужно рассчитать курс, выйти к Тефии, а там уже недалеко и до второго этапа их глобальной операции. Проглотив капсулу, он глотнул из трубки питательного витаминизированного напитка, известного среди пилотов как «дьявольский коктейль». Перевел системы корвета в походный режим. Удар, швырнувший Скорпиона вперед, едва не выбил из Матвея сознание. Тревожно заверещал зуммер оповещения об аварийной ситуации. Дисплеи расцвели россыпью красных значков. На контурном изображении корвета пульсировала оранжевым двигательная секция. «Дальнобойный лазер», — понял Гумилев, лихорадочно включая маневровые движки, расположенные по бокам Скорпиона. Он не учел, что новейшие крейсера военно-космических сил располагают боевыми сканерами, способными распознавать цели на дистанциях до 500 тысяч километров. Именно такой сканер с борта флагмана Прусакова, дисколета «Пилигрим», нашарил его корвет над кольцом, и лазерное орудие мощностью в несколько гигаджоулей ужалило «Скорпион», попав точно в двигательную секцию. На маневровых, дав полную тягу и опустошив до капли баллоны с жидкостным топливом, Матвей уковылял обратно в полосу Энке и занялся тестированием систем корвета. Делать все надо было очень быстро. Раз его обнаружили, наверняка со стороны эскадры к Сатурну уже несется дивизион корветов тех же самых «Скорпионов» или, не дай бог, «Меганевр». Исин корвета, проверив все узлы, сообщил, что повреждена одна из трех топливных батарей. Пробоину в корпусе двигательной секции уже затянуло полимерной пеной, питание было переброшено на дублирующий контур. «В принципе, можно попытаться запустить основной двигатель», — подумал Матвей. «Энергии, конечно, маловато, но до ТЭФИ должно хватить». Риск был. Он отлично осознавал это. Поврежденная топливная батарея — это настоящий ларец Пандоры. Никогда не знаешь, что там внутри. Но кто-то из древних завоевателей, Матвей забыл кто, очень правильно сказал: «Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь». Обменявшись с Исином командами, Гумилев решительно придавил сенсор пуска основного двигателя. По дисплеям пробежала россыпь значков. «Электромагнитные стабилизаторы в норме», — вслух дублировал Матвей. «Проводящий контур в норме. Напряжение, вакуум, створ, зажигание, крученный бозон». Главный дисплей корвета полыхнул алым. Вновь заверещал зуммер. И одновременно с этим «Скорпион» стартовал с таким ускорением, что Матвея, несмотря на работающие гравиокомпенсаторы, вмяло в пилотское кресло. Произошло то, чего он подсознательно опасался. Из поврежденной батареи после открытия вакуум-створа началось неконтролируемое истечение топлива, что привело к разрушению электромагнитных стабилизаторов. В дюзах корвета взъярился плазменный джин, стремительно пожирающий все вокруг. От перегрузок у Матвея потемнело в глазах. Кожа на лице обвисла, рука, которой он потянулся к пульту, казалась отлитой из свинца. «Да что там рука?» Он был не в состоянии произнести ни одного слова.